контрольный выстрел в режиссера, Гамлету лучше не мешать, гримуются как говны. Театральный анекдот бывает массовый и узкопрофильный. А это значит, что следует знать специфические термины кулис. В противном случае вы рискуете в театральном обществе, где рассказывается анекдот, иметь бледный вид и переспрашивать, а что это такое? Так вот объясняю, что доска объявлений – это такое место, где в театре вывешивается распределение ролей, расписание спектаклей, репетиций и приказы. Манты – это рабочие сцены, юридическое название – монтировщики. Гримоваться, гримироваться, заряжаться, готовиться к выходу на сцену за кулисами. Оправдать действия, внутренне прожить ту или иную ситуацию на сцене. Итак, встречаются в море две акулы. Одна плывет со стороны Турции, другая со стороны Сочи, где работники подмостков поправляют испорченное за сезон здоровье в известном санатории «Актер». «Ну как дела?» — спрашивает та, что из Сочи. «Потрясающий улов. Новые русские. Они такие гладкие, жирные, сочные, объедения. Ну а у тебя-то как?» «Да не говори, подруга, актеры эти, тьфу, народ костлявый, тощий, смотреть не на что. Правда, зато печень». А вот совсем короткий образец, прямо как в сказке, но весьма едкий. Пошел артист в лес, встретил там медведя, и первый раз в жизни закричал собственным голосом. В театральном анекдоте очень важное место занимает интонация. Если она невыразительная, то анекдот не звучит. Например, такой. Сидят в театральном буфете два старых артиста – комик и трагик. Комик говорит высоким, жизнеутверждающим голосом. «У нас в театре кошмар, ну болото сплошное, черти что творится, никаких новых работ. Но самое обидное – никто не помнит». А трагик ему вторит, как и положено, басом, мрачно. «Да, в театре кошмар, а болото сплошное, черти что творится, никаких новых работ, но помнят, не забыли». Два артиста после спектакля закрылись в гримерке и решили выпить, налили, и один другому говорит: «Ты такой гениальный артист». «Ну нет такого артиста, никто в подметке тебе не годится. Что там наш народный, он никогда так паузу держать не сумеет, как ты. Выпьем за тебя». Выпивают, наливают по новой, и этот же артист продолжает. «Ну а теперь ты говори про меня». Ни один театральный анекдот не обходится без того, чтобы не отразить тонкие взаимоотношения артисток. Гримерка. Две актрисы готовятся к спектаклю. Одна, глядя в зеркало, говорит: «Слушай, Зин, я тут сон видела, такой страшный, будто умерла я и попала на тот свет. А там, у врат рая, встречает меня апостол Петр и говорит: тебе, матушка, сюда нельзя, грешна, на сцене играла, лицедействовала, твое место в аду. Как же, говорю, а он же, вон у вас в раю Зинка, она же тоже актриса». А он мне отвечает: «Зинка, да какая же она актриса». Артист ходит за кулисами, заряжается перед выходом на сцену, он весь сосредоточен. На лице глубочайшая внутренняя работа, борьба, драма, трагедия, все переживается в последние минуты. Он усугублен в себя и что-то серьезное бормочет, очевидно повторяет текст. Голос помрежа в репродукторе.